Глава 23. Готов на эксклюзивные отношения. По-моему, от такого нельзя отказываться. Сергей говорит это с таким видом, будто предлагает мне стать царицей морской не меньше. Я смотрю на него, хлопая глазами и думая о том, неужели этот человек предлагает мне подобное на полном серьезе? И единственное, что хочется ответить ему, ты дурак? Но вместо этого я делаю несколько глубоких вдохов, пытаясь поймать тот самый пресловутый дзен, о котором вещают из каждого утюга. «Ну, чего молчишь?» — хмурится мой ухажер. «Наверное, не ожидала, что после развода так быстро найдешь, кому приткнуться». «Чего?» — вот тут меня прорывает. «Ты совсем охамел?» — выкрикиваю я и замахиваю сумочкой ему по плечу. «Ты кем себя возомнил? Благодетелем? Думаешь, что оказываешь мне честь своим великодушием? Без пяти минут разведенки и старой тетки?» Продолжаю колотить его сумочкой. Сергей вжимается в дверь позади себя и смотрит на меня широко раскрытыми глазами, явно не ожидает меня подобного. «Да пошел ты к черту, пуп земли нашелся! Твой потолок такие, как твоя Таня!» Дергаю ручку, но она не поддается. Этот негодяй заблокировал замки. «Открой дверь!» — рычу на него. «Ну, Оля!» — с шумом выдыхает он. «Вот это пожар!» Теперь я слышу восхищение в его голосе. А затем он как-то резко притягивает меня к себе, так что я даже не успеваю опомниться и впивается в мой рот своими губами. Именно в этот миг все те пьяные моменты ночи нашего знакомства начинают вспыхивать перед глазами, потому что я абсолютно точно вспоминаю его поцелуи, его вкус и его руки на своем теле. Опешив от происходящего, я не отталкиваю его и не сразу понимаю, что отвечаю на поцелуй. Но когда до меня наконец-то это доходит, я начинаю колотить его по широким плечам, но он не шелохнется, будто мой град ударов ему нипочем. Его руки крепко держат меня, не давая вырваться, а губы продолжают не просто целовать, а пожирать меня. И к моему ужасу я чувствую, как тело откликается на это безумие. Оно отвечает ему, несмотря на весь гнев и недоверие, которые кипят внутри. «Сергей!» Я пытаюсь остановить безумие, но его имя звучит как шепот, который он тут же заглушает новым поцелуем. И вдруг я понимаю, что это не просто поцелуй. Это его способ общения. Это попытка продемонстрировать все, что он думает, но не может выразить словами. Но я не готова. Не готова к этому, не готова к нему. Собрав всю свою волю, я отталкиваю его, на этот раз такой силой, что он вынужден отпустить меня. «Хватит!» — кричу я, чувствую, как голос дрожит. «Ты думаешь, что можешь просто взять и накинуться на меня, и я сразу растекусь тут лужицей? Или что мне отшибет память, и я забуду, какие гадости ты мне тут наговорил?» Сергей смотрит на меня, и в его глазах читается что-то, что заставляет меня почувствовать себя одновременно слабой и сильной. Я вижу в его радужках не только вожделение, но и восхищение. «Не было гадости, неправда», — говорит он тихо. «То есть ты не преподнес себя как последний шанс для разведенки?» «Когда?» — вполне натурально удивляется он. «Перед тем, как наброситься на меня». «Ну, блин, Оль, не умею я разговаривать, ясно?» «Я лучше на деле покажу». Он снова тянется ко мне, но я вытягиваю руку, останавливая его. «Никаких поцелуев», — говорю строго. Он усмехается, но не пытается больше взять надо мной верх. «Ты ведешь себя как неандерталец». «Потому что у меня от тебя башню рвет». «Надолго ли?» «Что именно?» Не сводит с меня хищного взора. «Увлечение твое мной надолго или до постели?» «Да я тебя из кровати не выпущу». «Вот снова ты об одном». Дергаю дверную ручку. «Выпусти меня». «Оль, подожди», — говорит торопливо. «Я не думаю, что все будет хорошо, но я думаю, что ты заслуживаешь большего, чем просто быть одной. И я готов доказать это». Я смотрю на него, чувствую, как сердце колотится в груди. «Считаешь, что лучше быть с кем попало, чем одной?» Я другого мнения. «Да, черт, я не умею говорить всю эту романтическую фигню. Злится он, и в его взгляде появляется что-то, что заставляет меня поверить, что он серьезен. Просто дай мне шанс. Я молчу, чувствую, как внутри меня борется страх вперемешку с чем-то еще, похожим на интерес и нетерпение. Все-таки этот нахал умеет пробудить в женщине что-то дикое. «Хорошо», — наконец говорю я. «Но это не значит, что я тебе доверяю. И не надо со мной вот этих твоих выходок». «Каких?» «Набрасываться на меня, словно ты из лесу вышел». «Да как же не набрасываться, когда ты такая сладкая?» Искренне недоумевает. «Сергей», — снова смотрю строго, — «либо так, либо никак». «Ну, раз ты настаиваешь, то пока пусть будет так». «Хорошо. А теперь мне нужно на работу». «Пристегнись тогда». Он улыбается и трогается с места. В его улыбке читается что-то, что заставляет меня почувствовать, что это только начало. «Но ты все равно сдашься», — говорит он. И в этот момент я не выдерживаю и улыбаюсь в ответ. «Ты невыносим». «И тебе это нравится», — подмигивает. По венам разливается жар, и я понимаю, что он прав. Но пока я ни за что не признаюсь ему в этом. Да и себе тоже.